Глава 26. Высшие и почетнейшие государственные должности он получал досрочно, в том числе некоторые новые или бессменные. Консульство он захватил на 20-м году, подступив к Риму с легионами, как неприятель, и через послов потребовав этого сана от имени войска, а когда сенат заколебался, центурион Корнелий, глава посольства, откинув плащ и показав на рукоять меча, сказал в глаза сенаторам: «Вот кто сделает его консулом, если не сделаете вы». Второе консульство он получил через 9 лет, третье — еще через год, следующее — вплоть до 11-го ежегодно. После этого ему еще много раз предлагали консульский сан, но он отказывался. И в 12-й раз принял его лишь после большого перерыва в 17 лет. Наконец, 13-е консульство он сам и спросил для себя 2 года спустя, чтобы в этой высшей должности вывести к народу своих сыновей Гая и Луция в день совершеннолетия каждого. Примечание. Август был консулом в 43-м, 33-м, с 31-го по 23-й, в 5-м, во 2-м годах до нашей эры. 5 средних консульств, с 6 по 10, он занимал по году, остальные по 9, по 6, по 4 или 3 месяца, а второе в течение лишь нескольких часов. В день Нового года он с утра сел на консульское кресло перед храмом Юпитера и, недолго посидев, сложил должность и назначил себе преемника. Не всегда он вступал в должность в Риме. 4-е консульство он принял в Азии, 5-е — на острове Самосе, 8-е и 9-е — в Тарраконе.